Немальцев. Глава первая. Глухая полночь. Спит в сугробах снега барская усадьба. Точно бунт какого-нибудь сложного товара под этими сугробами лежат. И караулит их ночной сторож. Старый, лет 80, высокий, отставной солдат Немальцев. Проснется в своей каморке в барском доме старая Анна. Слушает и смотрит на дочку свою красавицу, спящую Лизу. Играет лампадка на молодом лице. Сны, как думая, пробегают по нему. Спокойные, тихие. «Спи, царица небесная, с тобой. Насыпай силушку», — думает она. «Спи, пока молода, пока старость не нагрянула, скучная, пустая, с длинными да бессонными ночами». И опять бьет Немальцев чугунную доску, и замирают тоскливые удары в усадьбе, в поле, в темном просвете, откуда выглядывает заречный лес. Черные тучи спустились к земле. Еще белее кажется снег, и далеко видно от него в насторожившейся тишине. У чугунной доски скамья. Присел на нее Немальцев и мрует что-то. Маленький, кудластый песик плетется к нему, виляя хвостом. Положил мордочку на колени старику и смотрит ему в глаза. Точно вспоминает что-то. Или жалеет, что уходят годы хозяина и его кудластого песика. Годы, так и пройдут они все. Тени земли и бесследно исчезнут где-то там, в темной ночи. «Пса, пса!» – тихо, ласково шепчет старик и внимательно смотрит в глаза песика. Словно вот-вот заговорит с ним песик.